244, май, 19. Цель наша – вооружить человека без единого аппарата или машины. Единственным аппаратом при этом является человеческий организм во всей его сложности, со всеми его возможностями, заключенными в нем потенциально. Нет двух одинаковых организмов. В процессе длительной эволюции в течение многих миллионов лет аппарат духа развивается и утончается непрестанно, приобретая новые свойства и способности. В отдельных случаях у разных людей выявлялись те или другие особенности и достижения. Если все их соединить в одном организме, то можно представить себе, каких же высот когда-то достигнет человек в будущем. И хождение по огню и воде, и поднятие в воздух, и полеты тонкого и огненного тел на далекие планеты, и все, что когда-либо было достигнуто в прошлом отдельными людьми, станет достоянием всего человечества в одной из последующих рас или даже кругов. Но и сейчас в задачу ученика входит сознательное утончение и развитие своего организма путем расширения сознания. Путь этот труден и медлен. Форсировать организм нельзя, потому продвижение человечества в будущее идет закономерно и по ступеням. Каждая раса выдвигает и развивает какую-либо сторону в человеческом аппарате, разряжая и утончая материю, облекающую тело. Процесс идет в согласовании с разряжением материи самой планеты. В седьмой расе, при ее завершении, многое считающееся сейчас чудесным станет всеобщим достоянием. И плотность материи, а также и тел человеческих, достигнет предела, положенного ей эволюцией для данного круга и его последний раз. Но это не все. Следующий круг выдвинет новые задачи, и человек будет подниматься все выше и выше по ступеням лестницы жизни, нет которым конца.